Глава вторая. Катфаэль Атужинов вышел из трапезной. Вечер был теплый, светлый, озарявший округу алыми отблесками заката. За трапезой, по распоряжению приора Роберта, желавшего угодить канонику Герберту, читали места из святого Августина, которого Катфаэль не слишком любил. Непреклонность Августина, по мнению Катфаэля, оборачивалась холодностью по отношению к тем, кто имел иные взгляды. Да Катфаэль не согласился бы ни с одним из почитаемых святых, провозгласивших, что человечество — это скопище безнадежных грешников, неотвратимо шествующих гибели, а мир из-за множества несовершенств является воплощением зла. Катфаэль созерцал мир в сиянии вечерней зари, начиная от роз в саду и вплоть до любовно обработанных камней, из которых был сложен монастырь. И находил этот мир прекрасным. Не мог он согласиться с блаженным Августином и в том, что число праведников строго ограничено, и судьба каждого из нас предопределена с младенчества. Отчего бы тогда, раз уж нет надежды на спасение, не махнуть на все рукой и не заняться грабежом и разбоем, потворствуя возрастающей алчности? В столь мятежном расположении духа Катфаэль направился к лазарету, вместо того, чтобы вернуться в трапезную, где продолжалось чтение трудов неукротимого поборника праведности святого Августина. Катфаэль решил, что лучше будет заглянуть к брату Эдмунду и проверить содержимое его аптечки, а потом посудачить с престарелыми братьями, немощными и уже не способными нести бремя повседневных монастырских обязанностей. Брат Эдмунд, которого отдали в монастырь трехлетним ребенком, тщательно придерживался заведенного распорядка и потому отправился в трапезную слушать чтение брата Жерома. Вернулся он как раз перед вечерним обходом. Катфаэль только что закрыл дверцы аптечного шкафа и беззвучно повторял название трех снадобий, запасы которых надлежало восполнить. Вот-то где заметил Эдмунд, немало, впрочем, не удивляясь. «Весьма кстати. Я привел с собой парня, которому ты можешь оказать добрую услугу. Зоркости и сноровки тебе не занимать. Я пытался помочь ему сам, но твои глаза видят значительно острей». Катфаэль обернулся, чтобы рассмотреть, кому это понадобилось в столь поздний час его помощь. Комната была плохо освещена. Человек, который пришел с Эдмундом, нерешительно мялся у порога. Худой, застенчивый юноша, выше среднего роста, как брат Эдмунд. «Подойди к свету», — велел попечитель лазарета. «И покажи брату Катфаэлю свою руку». Юноша приблизился к Катфаэлю, и Эдмунд пояснил. «Он пришел к нам сегодня утром, и, похоже, издалека. Ему необходим отдых, но прежде надо удалить занозу из ладони, пока не началось нагноение. Дай-ка я установлю лампу». Свет упал на лицо юноши, резко обозначив выступающий нос, высокий лоб и скулы. Вокруг его рта и глаз лежали глубокие тени. Гость уже успел смыть с себя дорожную пыль и расчесать светлые волнистые волосы. Юноша стоял, опустив глаза и глядя на свою правую руку, которую держал ладонью вверх. Это был тот самый юноша, привезший своего мертвого спутника и попросивший крова и для себя, и для него. Рука, которую он спокойно протянул для осмотра, была широкой и мускулистой, с длинными крупными пальцами. В нижней части ладони, у основания большого пальца, виднелась неровная глубокая царапина, которая уже начала воспаляться. Рану надо было срочно обработать, чтобы не возникло нагноение. «Неважнецкая тебе попалась тачка», — сказал Катфаэль. «Ты занозил ладонь, выволакивая ее из канавы? Или слишком неудобно было толкать? Кстати, чем ты пытался извлечь занозу? Грязным ножом?» «Ничего страшного, святой отец», — успокоительно сказал юноша. «Все обойдется, думаю. Тачка была новая, ручки не обструганы, а гроб очень тяжел от того, что обит свинцом. Заноза вошла глубоко, но часть я уже вытащил». В аптечном шкафу хранился пинцет. Катфаэль осторожно ввел его концы в воспаленную рану, прищурившись над ладонью юноши. Зоркость его была превосходна, а прикосновения точны и безжалостны. Щепка сидела глубоко в ладони, дальний конец ее был расколот. Катфаэль извлекал частицу за частицей, отгибая края раны и надавливая на них, чтобы убедиться, не осталось ли обломков заноза. Подопечный его хранил молчание, стоял тихо и не морщился. Катфаэль предположил, что либо парень на редкость спокоен по натуре, либо робеет перед незнакомыми людьми. «Ну-ка, чувствуешь что-нибудь внутри?» «Нет, только саднит, но не колется», — коснувшись раны, ответил юноша. От длинной щепки остался под кожей темный след. Катфаэль взял из аптечного шкафа настойку, чтобы промыть рану. Смесь окопника аптечного, липушника и частица, недаром заслужившего свое название. «Обращайся с рукой поосторожней. Если завтра еще будет болеть, мы снова промоем рану. Но, думаю, все скоро заживет». Брат Эдмунд ушел на вечерний обход. Надо было навестить болящих стариков, подлить масло в лампадку, горевшую в часовне. Катфаэль закрыл дверцы аптечного шкафа и взял светильник. Лицо юноши, стоявшего посередине комнаты, осветилось более полно и отчетливо. Глубоко сидящие глаза неподвижно смотрели на Катфаэля. При свете дня они блистали синевой, но теперь казались почти черными. Большой упрямый рот неожиданно расплылся в мальчишеской улыбке. «Вот сейчас я тебя узнал», — обрадовался Катфаэль. «Я сразу подумал, что твое лицо мне знакомо. Но имени никак не мог припомнить, ведь прошло столько лет. Ты слуга Уильяма Литвуда. Вы вместе отправились в паломничество». «Это было 7 лет назад», — подсказал юноша. Он так и сиял от радости, довольный, что Катфаэль его вспомнил. «Меня зовут Илейв». «Ну-ну, и ты вернулся домой в добром здравии. Ты и выглядишь так, будто прошел полсвета. Помню, Уильям принес дар церкви, прежде чем отправиться в путь. Как мне тогда хотелось пойти вместе с вами. И что, добрались вы до Иерусалима?